да? Ты кому дозвонишь, блядь, такому не русскому, да? Ты, педофил, не звони сюда, педрила ебаный. Скотоложец! Сын Ишака, не звони сюда! Дай свой мобильный, блядь! Сын Ишака, сюда не звонить! Ой, пидор, отвечай, голос нахуй, блядь, а? Хуесос, не звони сюда! Слушай, хуесос, вынь хуй изо рта! Вынь хуй изо рта, извинись и больше сюда не звонить! А ну-ка давай, да.